Но Фридрих объявил, что из-за Вармии не стоит хлопотать, и потребовал польской Пруссии, втягивая в участницы раздела Россию и Австрию. Для Екатерины на первом плане было скорейшее заключение мира с Турцией на поставленных ею условиях. Союзник, прусский король, должен был этому содействовать за известное вознаграждение. Но Фридрих, вместо того, чтобы содействовать видам Екатерины, поставил на первый план свой интерес и заставил Россию служить своим целям. Он должен был сдерживать Австрию, которая не могла двинуться без него и особенно против него. Это очень хорошо знали в Петербурге. Но вместо того он только стращал Россию Австрией, повторяя, как трудно, невозможно будет ему помогать России в войне. Вытребовал этим средством не только для себя такую важную долю из польских областей, но и прямо настоял, чтоб Россия отказалась от Молдавии и Валахии, возвратила их туркам, не сдержав обещания данного их народонаселению. Оскорбительно было для самолюбия Екатерины видеть себя орудием для достижения чужих целей, целей государя, которого считала своим верным союзником. Видеть, как этот верный союзник не только заставил ее служить своим интересам, но и прямо шел против ее интересов в вопросе о Молдавии и Валахии. Она не могла забыть, как он отнесся к ее условиям мира, смягчился только, когда стали соглашаться, что он взял то, что хотел, но и тут постарался вычеркнуть одно из самых существенных мирных условий о Дунайских княжествах. Екатерина не могла забыть, как невнимательно отнесся он к переговорам с Портою, как советовал равнодушию к шведскому перевороту. Оскорбительно было для Екатерины видеть, как результаты тяжкой войны, результаты Ларги, Кагулы, Чесмы, завоевания Крыма, побед Суворова в Польше, ослабленные равнодушием и даже явным противодействием союзника, который заботился только о собственных интересах, воспользовался русскими победами, русскую кровью для выгодного округления своего государства. Французский поверенный в делах Дюран доносил своему двору, что русские люди особенно упрекают графа Панина за усиление Пруссии. Григорий Орлов говорил публично, что люди, составлявшие раздельный договор, заслуживают смертную казнь. Панин сам признавался, что обстоятельства завели его далеко против желания. Таким образом, в то время, когда союз между Россией и Пруссией, по-видимому, скреплялся окончательно польскими отношениями, в сущности он был подорван. И прежде всего он был подорван во взгляде Екатерины на прусские отношения. Уверения Фридриха в своей благодарности, в готовности отслужить России за содействие в приобретении такой выгодной доли при разделе Польши, теперь должны были казаться насмешкою. Екатерина молчала. И долго еще должна была молчать. Долго обстоятельства, политические конъюнктуры будут заставлять ее продолжать старую систему, не позволят выразить своих настоящих чувств к прусскому королю. Но эта необходимость долго скрывать свои настоящие чувства не могла ослабить их. Особенно, когда впоследствии присоединились сюда и другие еще побуждения. Нам, удаленным от событий на целое столетие, могущим, следовательно, смотреть на них совершенно спокойно, представляется естественный вопрос. За что же было сердиться на государя, который предпочитал свои интересы чужим, который не хотел усиливать соседей и без того уже, по его мнению, сильных и опасных? Надобно было заранее предположить такое поведение, как необходимое, и поступать с величайшей осторожностью, особенно имея дело с Фридрихом II. Но легко так рассуждать нам по прошествии века, и очень трудно достигнуть такого спокойного взгляда деятелям в пылу их деятельности, в пылу страстей, возбужденных этой деятельностью. Изменена была старая система. Союз с Австрией и Францией был нарушен в пользу Пруссии. Перемену системы старались оправдать тем, будто бы при старой системе были прикованы к Австрии, служили ее интересам. Теперь чувствовалась возможность взгляда, что при новой системе эта зависимость от чужих интересов гораздо явственнее. Человек обыкновенно сердится на других, когда должен сердиться на самого себя. Фридрих II, по-видимому, укрепил себя в Петербурге хорошо. В Чернышеве не замечалось колебаний относительно Прусского союза. Колебания могли произойти разве по отношениям к Панину. Последний, никем не сдерживаемый, вроде Сальдерна, окончательно поддался прусскому влиянию. Григорий Орлов потерял фавор. «Вот граф Орлов в формальной немилости», — писал принц Генрих брату. «Этот человек только мутил делами, и я в восторге от его удаления по интересу, какой принимаю в союзе между вами и Россией». Фридрих, однако, не успокаивался. Он боялся интриг Франции, боялся сближения Австрии с Россией и вел в Петербурге борьбу против этих опасностей. Но, несмотря на всю свою проницательность, он не обратил должного внимания на пункт соединения русских интересов с австрийскими, на основании которого рано или поздно должен был произойти союз между Россией и Австрией. Мы видели, как Фридрих спокойно смотрел на условия о независимости Крыма и старался на его счет успокоить Австрию. Он предвидел, и с одной стороны нисколько не ошибался, что татарская независимость вовлечет Россию в большие хлопоты. Но Фридрих не вывел заключения, что эти хлопоты отвлекут внимание русского правительства от севера и северо-запада на юг и юго-запад. А это, естественно, уже ослабит значение Прусского союза. Польские отношения удалятся на задний план, и на первый выступят турецкие. Для избавления себя от хлопот, вызванных крымскую независимостью, для окончательного решения вопроса в свою пользу присоединением Крыма, Россия должна была обратить все свое внимание на Австрию, обеспечить себя от ее противодействия, заручиться ее помощью и для этого вступить с нею в союз, войти в ее интересы, причем Прусский союз был уже невозможен. Таким образом, то из екатерининских условий турецкого мира, которое нисколько не беспокоило Фридриха, ибо он видел в нем только источник затруднения для России, и наоборот, чрезвычайно беспокоило венский кабинет своими результатами, это условие повело Россию к разрыву прусского и заключению Австрийского союза. Личные отношения Екатерины могли только этому способствовать, ибо для нее Прусский союз рушился в 1772 году.